А, собственно, в чем дело? Да дело-то для вас выходит неприятное. Как? Видите ли, общество защиты женщин осведомило, что вы жестоко обращаетесь с женой. Как? И его превосходительство генерал Петров завтра поедет к вашему начальству, чтобы сделать доклад по этому поводу. Я же приехал с его превосходительством господин Громовым, чтобы, согласно параграфу 18, пункт 7, отобрать у вас дочь вашей жены. Дочь? Кандыбов, сухой старик с поджатыми губами и тупым неприятным выражением лица, побледнел от всей той горы генеральских титулов и параграфов. Дочь я вам ни за что не отдам. А вы статью 1447 знаете? Знать не хочу. Не получит эта распутница мою дочь. Ну, в таком случае мы принуждены будем вас арестовать. Арестуйте, баста. Я в своем праве. Ах ты, рухлядь проклятая. Тихо! Или ты отдашь ребенка, или вся твоя квартира взлетит на воздух. Отдай добровольно лучше! Мерзавцы! Конечно, конечно. А ты что думал? Мы же не скрываем. Да, мерзавцы. Мерзавцы. Я же ничего. А товарищ ты мой сплошной мрак. Да. Я буду жаловаться на вас в суд. О. Самое лучшее, правильно, потому что ребенок будет у жены, а там пусть суд рассудит, это уж не наше дело. Но ребенка я вам в руки не отдам. Пусть горничная непосредственно передаст его матери. А, не доверяете. Понятно? Пожалуйста, только соберите их платье, белье, и пусть горничная все это принесет. Во, все, туда, туда, наверх. Моя... Жена наверху? Да, да, наверху. В квартире жандармского полковника Подходцева. Она, впрочем, пришлет вам расписку в получении дочери. Ай, вон отсюда! Мария Николаевна? Да. Марья Николаевна, вы сейчас получите вашего ребенка. Неужели согласился? О, видите ли, он сначала как будто бы был против, но мы его уговорили. Да. И ваше белье принесут, и вещи. Как вы милы. Через полчаса горничная принесла два узла с бельем и девочку лет 4. Горничная была заплакана, девочка была заплакана, и даже узлы были заплаканы. Когда горничная ушла, Марья Николаевна удалилась с девочкой в отведенную для нее комнату, а трое друзей принялись укладываться на диване и кроватях. Эй, заметили, как она на меня смотрела? Да, с отвращением. Да врете вы! Она сказала, что я напоминаю ей покойного брата. Очень может быть. В тебе есть что-то от трупов. Ты тихо, вы тихо. Вы можете их разбудить. Громов влюблен. Тихо. Раннее утро. Когда свежий от холодной воды, благоухающий одеколоном, Марья Николаевна в каком-то сиреневом кружевном пеньюаре вышла в большую комнату, ведя за руку дочь. Все ахнули. Так она была элегантна и уютна. Прошу вас принять эти цветы, Марья Николаевна. Спасибо. Марья Николаевна. А Валюше я купил корову. Господи, зачем вы это? Я вам и так столько беспокойства доставила. Валя, поблагодари дядю. Вот ты молодец, что подарил мне корову. так мне и надо. Ой. Если бы я знал, что за коров полагается такая благодарность, я бы вместо цветов подарил корову. Вы на него не обижайтесь, Марья Николаевна. Он ведь ни одной юбки не пропустит. Один раз написал любовное письмо даже дамскому портному. Я вовсе не хочу быть яблоком раздора. Вы все одинаково милые, и нечего вам ссориться. Впрочем, может быть, я тут и лишний. Так вы мне в таком случае скажите, я уйду. Нет, нет, ты должен быть здесь. Почему? Потому что ссор из избы обычно не выносится. Марья Николаевна, если вам нужно куда-нибудь, я вас провожу. А, собственно, мне нужно в 2-3 места по делу. Но я думала, что меня будет сопровождать Подходцев. Он такой опытный в разных делах. Да-с, Клинков совсем не для разговоров о делах. С Клинковым разговаривают совсем о другом. Я скоро вернусь. Посмотрите, пожалуйста, за Варей. Вторую неделю Марья Николаевна живет у приятелей, но каждый день неизменно отлучается по важному делу. Вечер. Подходцев лежал на кровати и мечтал, Бог его знает о чем. Громов безмолвно сидел на подоконнике, изучая кипучие уличные движения. Валя облюбовала себе место на коленях у Клинкова и пятый раз пытается у него выяснить, где мама? Где мама? Мама ушла по делу. Скоро вернется. Да она уже давно ушла. Ну, тем больше резонов ей скорее вернуться. Ты знаешь, что такое резон? А-а. Это такой человек, который детей режет, когда они пристают к нему с расспросами. А он маму не возьмет? Да, кажется, мы все серьезно этого опасаемся. Не говори глупостей. Раз Марья Николаевна говорит, что идет по делу, значит, дело существует. Конечно, конечно, существует. Если бы ты слышал, как это дело звякает шпорами, прям малиновый звон. Не понял, что это значит? Не понял. Не понял, что такое шпоры? Да ведь шпоры-то... были не сами по себе, они были прикреплены к ногам весьма недурного собой офицера. Он же довозил ее до нашего подъезда. Не сыграть ли нам в карты? А почему в карты? Почему в карты? Во что именно? В дураки, в дураки. Конечно, игра эта ничего нового не прибавит к вашим характеристикам, но она лишний раз подтвердит то мнение о вас, которое я себе составил. Давай, ты сдавай. Давай. Ходи. Ага. Тройка. Ну. Сколько она у нас уже живет, а? Вторую неделю? Девятый день. Девятый день. Да. Опять? Первые два дня она тебя с собой брала, когда ездила по делам, а теперь все сама, да сама. Может, она боится затруднять Подходцева? А? Не симптоматично ли, что ты, Громов, как раз в эту минуту остался в дураках? Черт, вот вы меня упорно называете глупцом, дураком. Да. Упорно смеетесь. Приходится. А вы... ты, Подходцев, разве ты не пробродил от 7 до 9 часов вечера по нашей улице? Да я папиросы покупал. Два часа папиросы. За это время можно купить он целую табачную фабрику. А Клинков? Что? Что заставляет его теперь возиться с девочкой, как нянька? Откуда этот неожиданный прилив любви к детям? Да я всегда любил ухаживать за детьми. Да, да. Когда им больше 18 лет, всегда. Всегда. Она! Войдите! В комнату вошел человек, по внешнему виду очень смахивавший на денщика. Так что барыня кланяется, и вот от них записка. А сами же они в своем местонахождении, уехавши. Давай, давай записку! Клинков, дай полковнику на чай и отпусти его. До свидания, полковник! Вот, господа, ценный автограф. Слушайте внимательно. Извините, что прощаюсь не лично, а письменно. Зайти к вам не могу. Спасибо вам за хорошие отношения. За вещами пришлю, а Валю отведите к папе. Может быть, вы когда-нибудь меня поймете. Преданный вам Заметь при этом, что вещи у него поставлены на первое место, а Валя на второе. Ну, это ничего не доказывает. Она, вероятно, была очень взволнована. Бедный ребенок. Бедная мать. Бедный Клинков. Кандыбов уже собирался спать, когда раздался звонок в передней. И три друга, эскортировавшие крохотную девочку, предстали перед изумленным хозяином. Папочка! Ой, что это значит? Пожалуйста, прежде всего уведите девочку. А что касается нас, то простите, мужественный старик, что я о вас худо думал. Нас ввели в заблуждение, первое наше впечатление в том и другом случае оказалось, как бы это вам сказать, обманчивым. Ваша жена это, в общем, лучше всего прочтите записку. Мужественный старик прочел записку и нисколько не удивился. А чего, собственно... Вы впутались в эту историю. Единственный из доброты. Из доброты. Мы думали, страдающая мать, осиротевший ребенок. А дочка у вас чудесная. Да. Чудесная. Да как вы могли отдать нам ее, не понимаю. Повесить вас за это мало. Да, да. Славная девчонка, не правда ли? Ой, очаровательная. Нам будет без нее скучно. А... Вы будете иногда отпускать ее к нам, а? Ух, какая же у вас чудесная девочка. А! Надо знать отцовское сердце, чтобы допустить, казалось бы, невероятный факт. Через полчаса три приятеля сидели у гостеприимного хозяина в его столовой, чокаясь старой Мадерой и запивая свое горе. Да? Мы приглашены к Троицыным. Знаешь, мне очень нравится та блондинка в черном. Я, признаться, за ней уже приударил. Клинков. Вот и раз. Как раз она и мне нравится. Голубчик, отступись. Что даешь? Рубль. Хочешь? Рубль и коврик, что лежит около твоей кровати. Рубль и коврик. Да, хорошо. Только ты познакомь меня с ней. Сколько угодно. Клинков подтащил Подходцева к пышной блондинке, даже не подозревавшей, что она только что была продана. Давай мой рубль. Ты что повесил нос, Громушка? Тихо, подожди. Может, и тебе какая-нибудь девушка нравится. Могу уступить. Имеются на разные цены. Клинков, не трещи. Послушай, видишь ты вон ту барышню? Вон, вон. Где? Ну, что сидит одиноко в углу. Громов указал на девушку лет 35 с длинным носом, маленькими, ушедшими под рыжие брови глазками и редкими волосами, взбитыми над узким лбом, как пакля, вылезшая из щели старого тюфяка. — А, вижу. Это та, которая сложила костлявые руки на острых коленях? — Да. — Я боюсь, как бы колено не проткнуло ее руки. — А почему ты обратил на нее внимание? — Ты знаешь, мне ее так жалко, что плакать хочется. Да, да. Я уже полчаса наблюдаю за ней. Сидит 35-летняя, не знавшая мужчины, некрасивая, одинокая. Все ее обходят, никому она не нужна. И, кроме всего, обязана делать вид, что ей весело. А ты пойди, поплачь у нее на груди. Ей, видно, очень плохо живется, Клинков. Как ты думаешь, вот целовал ее кто-нибудь? Ну, слепой. Да и то едва ли. Ведь у них, говорят, очень развито осязание. Клинков, но ведь это ужас. Не испытать никогда поцелуя мужских губ. Да-да-да. Трепет мужской страсти на своей, ну, груди. Вот этой. А ты вот такой добрый взял бы, да и поцеловал ее. Вот-то рада будет. А ты знаешь... Я только что думал об этом. Да? Отчего девушке не доставить хоть минутку удовольствия? Потом вспоминать будет, поди, всю жизнь. Ты, я вижу, совсем святой человек. Ну ты только посмотри на нее, а? Какая же она несчастная. Да, вид у нее действительно дождливый. Пожалуй, осчастлив ее... Только сейчас же беги ко мне, я тебя спрячу. Ага, понял. Знаешь, пригласи ее в ту комнату, ага, посмотреть картины. Комната пуста, а я у дверей постерегу. Понятно. Что это вы тут сидите в одиночестве? Так знаете, я люблю одиночество. Одиночество развивает меланхолию, а молодая, хорошенькая девушка не должна быть меланхоличной. Удивительно. Все вы мужчины говорите, да буквально одно и то же. Но ведь мужчины же не виноваты, что вы хороши. Да, миллионы людей говорят, что солнце прекрасно. Разве они надоели солнцу своими восторгами? Ну, я право не знаю. А куда вы сейчас спешили? В ту комнату. Там висят хорошие картины. Хотите посмотреть? Но там, кажется, никого нет. А вы боитесь меня? Я ведь знаю вас, мужчин. Хотя, впрочем, вы кажетесь мне порядочным человеком. Пойдемте. Она встала и уцепилась рукой за локоть Громова с такой энергией, с какой утопающий среди открытого моря хватается костенеющими руками за обломок мачты. Прошу. Прошу, вот вам картины. Видите, какие? Да. Вот, обратите внимание. Хорошие, да. Да, да, да. Если б я был художником, я написал бы ваш портрет. Да что же вам, так вам не нравится? Дрожащей рукой она упорно поправляла вылезшую из невидимого тюфяка паклю на голове. О, какие волосы! Ну-ка, повернитесь вот так. Так? Ой, ваши губы! О, ваши губы! Я хотел бы крепко-накрепко прильнуть к ним так, чтобы дух захватил. О, ваши розовые губки! Вы не сделайте этого. Это было бы так ужасно. Что? Я не сделаю. Плохо же вы меня знаете. Страсть клокочет во мне. Я должен поцеловать вас. Что вы... делаете? Что ты делаешь, мой дорогой? Как тебя зовут? Васей зовут. Дорогой Вася, разве можно позволять себе это сейчас, потом, после свадьбы? Когда мы останемся вдвоем? Простите, какая свадьба? Ну, Даша же глупенький. Имей в виду, что до свадьбы я позволю тебе целовать только кончики моих пальцев. А почему свадьба? Я не хочу. Как? Ну, так. Милостивый государь, я девушка. И вы меня целовали. Ну? Вы мне говорили вещи, которые можно говорить только будущей жене. Я больше не буду. Простите. Простите, если что-нибудь такое лишнее позволил. Девица толкнула его на диван, сама уселась рядом и прижала свое пылающее лицо к его щеке. Лишнее? Ну почему же лишнее? Если человек любит, ничего, ни в чем нет лишнего. Ах, какой у нас будет гнездышко! Я уже сейчас вижу его прямо из передней столовая. Налево твоя комната, направо гостиная. Ты голубой цвет любишь? Голубая гостиная. Ты знаешь, я думаю обойтись одной кухаркой. Стирать пыль или какие-нибудь другие белочи я буду делать сама, правда? О, я не разорю тебя, не бойся. И нежным поцелуем в потускневший, закатившийся, как у недорезанной курицы, громовский глаз, она закрепила это заманчивое обещание. Как ошпаренный, Громов выскочил из комнаты. Клинков! А? Клинков! Боже, что с тобой такое? Она... Что? Там... Женится на мне! Уже почти женилась! Да... Клинков, что же это такое? Есть же ведь полиция, суд, в конце концов! Могут же они за меня там, ну, заступиться! Любишь, говорят, голубой цвет, гостиная будет голубая! Не любишь, будет красная! Милый, Громов, опомнись, что она там с тобой сделала! Ты поцеловал ее? Ну, да... Она... Где он тут, этот ловелас? А? Этот покоритель сердец. Сестра мне все рассказала. И как это все у них быстро, а? Ну, поздравляю. А в углу громовская барышня, окруженная кольцом гостей, что-то оживленно и радостно рассказывала. Бледный, с трясущейся нижней губой вылетел из этого кольца подходцев. Клинков! Уводи Громова во что бы то ни стало! Угу. Можешь даже опрокинуть что-нибудь или кого-нибудь. Ну, кто станет на дороге, а я буду в арьергарде задерживать гостей! Есть! Они уже были почти в безопасности, как вдруг из-за дивана вынырнул невидимый дотоле старик с сивым лицом, схватил маленького Громова за шею и, как орел когтит ягненка, повлек Громова за собой. Идемте, милый, идемте. Господа, господа, все здесь, включая и хозяина дома, наши друзья и знакомые. Так порадуйтесь же вместе с нами на счастье этих двух дорогих, моему сердцу сердец. Господин Громов сделал нынче моей дочери предложение, и я предлагаю выпить за их здоровье и счастье. От имени Громова, не правда ли, Вася, объявляю всем, что кто откажется приехать на бракосочетание, всех троих нас кровно обидит. Ура! Ура! Громов отыскал глазами лица двух своих друзей и кротко, печально им улыбнулся. Так улыбались христианские мученики, вытолкнутые в дверь на арену цирка перед пастью тигра. В глубоком отчаянии, пошатываясь, вышли оба друга в коридор, не в силах будучи вытерпеть этого зрелища. Клинков! Клинков, да что же это? Это же катастрофа! Ничего, Подходцев. Она уже старая, может быть, скоро умрет. На бракосочетании беднягу вели как на казнь. Свадебный пир больше напоминал погребальную трапезу. Жених сидел около невесты, как придавленный дубовым бревном, а Клинков и Подходцев молча вливали в себя вино непрерывной струей, но не пьянели. Разрешите тост? Дай бог, чтобы вы, дорогая Евдокия Антоновна, прожили много-много лет. Так года 3-4. Значит, вы хотите, чтобы моя сестра умерла через 3 года? О, дорогой Павел Антонович, я ведь основываюсь на возрасте. И горько. А? Горько, по-моему. Еще бы не горько. Господа, горько, горько, горько. Очень горько. И, Дусенька, моя, счастье мое, как я рад. Если бы ты только... Господа, господа, вы ешьте, ешьте, наливайте, выпивайте, господа. Такой день, такой день. Поцелуй жениха. Милый мой батенька. Ну, вот так ему и надо, дураку. Не женись. Прошло 3 дня со дня этого тяжкого бракосочетания. Все это время унылый муж бродил по комнатам, насвистывал мелодичные грустные мотивы, хватался за дюжину поочередно начатых книг и даже прижимался горячим лбом к холодному оконному стеклу, что по терминологии плохих беллетристов является наивысшим признаком скверного душевного состояния. Вечером 3-го дня Громов вышел в переднюю и стал искать свою шляпу. Куда ты? Куда ты, бая куколка? К товарищам пойду. Какие там еще товарищи? Какие такие еще товарищи? Разве вы их не знаете, Евдокия Антоновна? Мои друзья, Клинков и Подходцев. Что? Идти к этим пьяницам? И пошлякам, которые позволили себе говорить обо мне такие гадости? Я просил бы вас, дорогой друг Евдокия Антоновна, не обижать моих товарищей. Мне это очень больно. Подумаешь, дерзости какие! 2 подозрительные личности, без всякого налета аристократизма. Да я же еще должна молчать. Не пущу я тебя к ним. Очень прошу вас не удерживать меня. Мне... очень нужно. Зачем пьянствовать? В наших отношениях это, Евдокия Антоновна, было не главное. А что же? Что было главное? Что они издевались над тобой, да жили на твой счет? Это главное. Заткни глотку, старуха. Или я тебе заткну ее раз и навсегда вот этим зонтиком. Голову отгрызу тебе зубами. Если еще раз пикнешь что-нибудь о Клинкове и Подходцеве. Поняла? С ума ты сошел, что ли? Еще нет. Скоро сойду, вероятно. Итак, значит, дорогая Евдокия Антоновна, я пойду к Подходцеву и Клинкову и вернусь поздно вечером. К ужину меня не ждите. Скажи... ты часто так будешь уходить? О, нет. Это, вероятно, последний раз. Я для них человек конченый. Для чего я им? Я бы и сейчас не пошел, если бы Клинков не был сегодня именинником. Каждый год он добросовестно об этом забывал, и каждый год я ему напоминал об этом. Напомню, в последний раз. Клинков и Подходцев занимали в гостинице большой угловой номер с двумя кроватями. Квартиру, в которой жили все трое, сейчас же после свадьбы Громова оставили, мотивируя это тем, что в ней трупиком пахнет. Ой, как ты думаешь, Подходцев? Но ведь может же он ее бросить, а? Нет, не бросит. Даже ради нас? Нет, не бросит. Такое у меня настроение, что хочется биться головой об стенку. Бедная. Кто? Стенка. Ой, ты всегда так плоско остришь? Только для тебя, Клинков. Кесареву, Кесарева. Как говорил безвременно ушедший от нас Громов. Громовские шутки были во сто раз умнее. Здравствуйте! Раньше! Раньше вы мне таких приятных вещей не говорили. Громушка, здорово! Здорово! Пришел! Вспомнила нас! Ой, можете же себе представить, как я вас люблю! Если даже радости медового месяца не удержали меня около обожаемой жены. Да-да-да-да-да. Кстати, а жена твоя как? Здорова? Хорошо себя чувствует? Благодарствуйте, недурно. Кланялась вам. Может быть, навестите нас, а? А как же, а как? Почтем за честь. За честь почтем, но некогда. Все дела, знаете ли, дела. Дела. Дела. Скажите, чем же вы сейчас заняты? Открыл богатое месторождение меди. Что вы говорите? Да-да-да. И где? Далеко? Близко, близко. Совсем близко, в голове у Клинкова. И много добываешь? Не очень. Место сырое, болотистое, к сожалению. Понимаю, понимаю. Водянка головы начинается. Понятно, понятно. Кто там? Можно войти? Кого еще там черти принесли? Войдите. Небольшого роста, рыжеватый человек с лисьей физиономией, одетый в рыжее платье с оранжевым галстуком и в ботинках с рыжим верхом, вошел в комнату. Кто здесь Клинков? О! Господин Клинков, я поверенный вашего покойного батюшки, он вчера скончался и оставил вам, как единственному наследнику, два дома и около 300 тысяч процентными бумагами. Я рад, что имею честь поздравить вас первым. Вы меня поздравляете? Да, конечно, вы сейчас богатый наследник. Ступайте, заходите завтра. Сейчас мне не до вас. У меня Громов. Ясно? Прямо и налево. О, конечно, конечно, я понимаю. Господи, но вы, простите, может быть, вам сейчас нужны деньги? Как деньги? Сейчас? Можете дать? Да, ведь это же ваши деньги. Я, так сказать, дам авансом. 10 тысяч можете дать? Сделать одолжение. У меня дома на всякий случай приготовлено. Громушка. Ну? Громушка. Ну что? Пойди сюда, послушай. Ты ведь меня знаешь. Я мужчину ценю в 10 тысяч раз больше любой женщины. На днях я продал Подходцеву довольно красивую девушку за рубль. Что? И мне сейчас пришла мысль. Я куплю тебя за 10 тысяч. Довольно? Клинков, а? Бедняга, богатство отуманило твой обычно небогатый мозг. Ты не понимаешь меня. Скажи, она уступила бы тебя за 10 тысяч? Кто? Жена! Можно даже без развода, черт с ней. Нет, нет, нет, нет, ничего не выйдет. Почему? Кажется, что она не возьмет и 100 тысяч. Почему? Ну, дело в том, что... Что? Ну, дело в том, что... Ну, дело в том, что... Она... Она, мне кажется, любит. А... Да, угораздило тебя действительно. Послушай, а ты не мог бы... Отравить ее, что ли? Mm-hmm. Я говорю серьезно. И, или напейся пьян и избей ее до полусмерти. Да? Нет, нет, нет, нет, нет. Вдруг после этого она меня еще больше полюбит. Ведь сердце женщины это загадка. Господа, в обществе не принято шептаться. Этот золотистый человек средних лет и я... Мы скучаем без вас. Ну, сейчас, сейчас. А, в таком случае мне, господин доверенный, не понадобится 10 тысяч. Давайте пока 500 рублей, чтобы я мог похоронить своего друга по первому разряду. А, у вас умер друг. Какое несчастное событие. И не говорите. Его убила одна женщина с волосами цвета пакли. Не надо отчаиваться. Ему там будет лучше. Вы думаете? Я уверен. Угу. Когда же похороны, я бы тоже пришел отдать последний долг. Ну зачем же вам беспокоиться? Отдайте через меня. Что? Ну вы говорите, должны ему что-то. Нет, это вообще такое выражение. Так вам нужно 500? Вот ваши 500 рублей. А мне уж разрешите откланяться. Откланивайтесь, это можно. Ну, а теперь я справлю пышную тризну по Громову. Боюсь я, что тризну придется справлять по двум. А второй кто? Ты. Я? Что за вздор? Наоборот, мы теперь будем богаты и заживем хорошо. Мы? Нет, брат, это ты. Ты будешь богат и, конечно, имеешь полное право жить хорошо. Вздор, вздор, вздор! Мы не расстанемся! Видишь ли, Клинков, это совершится чисто автоматически, как нож гильотины отделяет голову от плеч. Представляешь, да? Тебе, конечно, не будет смысла жить со мной в этом полутемном гробового вида номере. А мне никак нельзя поселиться в одном из твоих палаццо. Да почему? Ну, зачем объяснять, Клинков? Зачем объяснять, когда ты сам все понимаешь? Дело в том, дорогие мои, что мы все трое горды, как знатные, но нищие испанцы. И все у нас идет хорошо, пока мы в одинаковом положении, так сказать, в одинаковом состоянии. Но, хлопчики, наше преступное сообщество расшаталось в конец, я это чувствую. Не надо закрывать глаза, не надо. Первый удар нанесла своей нежной, но жестокой рукой высокочтимая Евдокия Антоновна. Это единственная женщина на нас троих. Но зато какая! Второй удар нанес вот это доверенное лицо. Погубитель Клинкова. Да хотите, я откажусь от этого наследства. Нет, ми братику. Это уж я не позволю. Мы расходимся. Над нами сейчас разразилась гроза, с ливнем грянул гром. Долго-долго мы не обсушимся. Ну, летние грозы короткие. Возможно, возможно. Жена твоя может разлюбить тебя, или, наконец, не дай ей бог этого умереть. Клинков же, любитель женского пола, может спустить все свои капиталы на какое-нибудь алчное, розовогубое, золотоволосое существо. Ну, а я, конечно... Ты, а что же ты? Почему ты остановился? А я буду вас ждать, детки мои. Только и всего я буду ждать. Профессия не затруднительная, но отнимающая много времени. Правду ведь сказать, я вас очень любил, дорогие мои. У Клинкова были женщины, у Громова поэзия и высокие искусства. Я же, прозаический земной человек, в любой момент мог променять и то, и другое на любого из вас. Подходцев, не говори так жалостно. Ну что мы за несчастные такие? Я торопился к вам, хотел поздравить тебя с Днем Ангела. Да разве я именинник? Так еще бы! Как? Отсюда флаги! Ой. Фонари! Торжественное шествие по городу алкоголиков и дегенератов. Я предлагаю, пока Клинков не успел растратить все деньги, мы должны отпраздновать это великое событие и выпить за то, чтобы Подходцев нас дождался. Не сомневайтесь, друзья мои, у меня хватит терпения. Ну что ж, ждать... Так ждать, над нами не каплет. Будем ждать, и мы снова будем все вместе.